6. «Дует!» — капризно пожаловались старому эльфу. «Терпи, внучок!» — вздохнул архимаг. «Традиции предков, чтоб их. Интересно, кто придумал проводить церемонии, собрания рода на полянах в рощах, где из мебели есть только переносные табуреты и лавки, да и тени для всех? Узнал бы, прибил идиота еще раз. Хотя вряд ли даже я сумею поднять покойника такой давности». «Дует деда!» На этот раз Келиэля для пущей убедительности подергали за рукав. «У меня ножки застыли». «Ох!» — вздохнул 5000-летний волшебник и незаметно для окружающих наложил на своего прямого потомка согревающее заклинание. «Так лучше?» «Да!» — радостно кивнул праправнук, который являлся легендарному чародею, самым близким по крови из живых родичей. «А конфетку дашь?» «Конечно, внучок!» Тепло улыбнулся, вызывающий ужас даже у темных эльфов некромант и демонолог, немедленно извлекая из пространственного кармана, пришитого к внутренней стороне одежды, какие-то сласти. За высокую питательность и малый размер многие кондитерские изделия весьма ценились боевыми магами, которым периодически случалось восстанавливать внезапно потраченные силы. Или вообще оказываться в местах, где еды, пригодной к употреблению, не бывало от сотворения мира. Поэтому никто не хихикал, увидев, к примеру, магистра магии, задумчиво рассматривающего ассортимент лавочника, торгующего разнообразной снедью вместе с оравой детишек. Во-первых, столь недальновидный поступок чреват ударом молнии, или чем похуже. А во-вторых, это профессиональное, а потому не смешное. Келиэль уже давно не нуждался в таких неэффективных средствах поддержания своего могущества, но привычкам, появившимся еще в молодости, не изменял. Действительно, мало ли вдруг занесет туда, откуда телепортом не уйдешь, и сил на трансмутацию попавшихся под руку предметов в нечто съедобное не хватит. Сухая старческая рука с пигментными пятнами стремительным движением схватила добычу и закинула в раскрытый беззубый рот. Второй из старейшин, бывший глава рода Вечной Листвы, Алишиэль, прозванный за некогда прекрасный голос и страсть к интригам смертоустом, зачавкал конфетой, опасливо озираясь, не отнимет ли кто трофей. «Мудрейший!» Вздохнул третий старейшина, приходящийся жующему эльфу, внучатым племянником, и последние лет 200 являющийся в совете главным, за фактическим самоустранением своих коллег. «Прошу нас простить, но традиции и не допускали его отсутствия». «Понимаю», — вздохнул архимаг, с болью взирая на потомка, которого от спуска в чертоге смерти отделяла, пожалуй, только небрежность исполнения госпожой ушедших своих обязанностей. «Но знаешь ли, головой тоже изредка работать надо. Зачем вы вытащили сюда этого больного старика?» «Мы думали над этим, но на прошлом собрании рода он еще был вменяем». «Не думали вы, ибо нечем думать двум из трех старейшин нашего клана», — зло бросил архимаг, перед внутренним взором которого стоял образ не впавшего в маразм старика с больными вот уже полтора столетия ногами, а молодого эльфа, не чуждого искусству магии, который лишь смеялся над предостережениями старшего родственника о мимолетности времени. Он был прямым потомком и сыном последнего из настоящих учеников архимага и в детстве часто бегал по жилищу Келиэля, играя с призванными старшим родичем магическими существами или клянча у взрослых конфетки. Какое-то из воспоминаний, видно, всплыло из слоя в памяти, впавшего в маразм старика. Увы, его отец погиб, так и не овладев высшей магией. Алишиэль же вместе с матерью покинул жилище архимага. Сам на тот момент будущий, а сейчас уже бывший глава рода, несмотря на явные задатки, никогда не занимался всерьез великим искусством, полагаясь больше на умения других членов рода. И потому сейчас, спустя почти 1500 лет после рождения, являл собой состарившееся и умирающее тело, почти полностью лишившееся разума, который сдался первым, оставив плоть медленно увядать. Эльфийское долголетие было использовано им полностью, да и высшие целительские искусства, вкупе с омолаживающими эликсирами, были главе рода по карману. Но всему есть предел. Кельель мог спасти потомка, тем более взрослевшего у него на глазах, но тот после смерти отца возненавидел темную магию и категорически отказывался иметь с ней дело. Даже на прошлом собрании рода, когда первые признаки приближающегося конца стали очевидны и для него самого. И теперь 5000-летний некромант спасал его от сквозняка и кормил конфетами, стараясь хотя бы так скрасить, скорее всего, их последнюю встречу. Архимаг ненавидел себя в такие моменты. Пожалуй, ради того, чтобы их было как можно меньше, он и удалялся от повседневной жизни своего народа, с головой погрузившись в магию. Но иногда суровый мир напоминал ему о себе весьма болезненно. Оставалось лишь радоваться, что он не человек, которому пришлось бы хоронить потомков каждые 20 лет. И почти всегда причина смерти тех, в ком текла его кровь, была насильственной, относительно внезапной и неизменно быстрой. Род Вечной Листвы уже давно зарекомендовал себя как место, откуда выходят первоклассные маги, преимущественно боевые, а представители этой профессии даже среди краткоживущих рас от старости почти не умирали. Не успевали они до нее дожить, несмотря на способности целителей избавлять от любых несмертельных ранений и травм. Впрочем, те из людских чародеев, что обретали бессмертие, как правило, тоже переставали следить за родственниками поколения этак через 3-4. Времени на всех потомков не хватало. «Все, надоело ждать. Еще немного, и приветственная речь начнется с последующим церемониалом. А я на этой поляне добрую 3 дня сидеть не намерен. Верхушка клана уже давно здесь, а остальные присутствующие потом самое главное все равно перескажут». Себе под нос буркнул архимаг и решительно выпрямился во весь свой далеко не маленький рост, ударив по земле посохом. Золотые листья милорна, росшего на краю поляны, затрепетали и зашуршали, будто под порывами сильного ветра, невесть каким чудом прорвавшегося через лесные дебри. Солнечные зайчики во множестве отразились от них, но не разлетелись во все стороны, а выстроились по идеально ровной окружности, а потом начали стремительно разбухать и совершать колебания вверх и вниз, все более и более наращивая скорость и наполняя воздух звуками листопада. Переплетение света и звука оградило присутствующих на поляне эльфов от внешнего мира, блокируя большинство способов магического наблюдения. Да и от физического нападения существ из плоти и крови оно защищало неплохо. Коротко выругался кто-то из молодых слуг, которому не повезло оказаться как раз на границе поставленного барьера. Опасности для его жизни и здоровья не было, но ближайший день он мало что увидит ослепленными магией глазами. Да и звуки тиши небесного грома тоже будут ему недоступны какое-то время. «Услышьте меня, сородичи!» Усиленный волшебством голос архимага разнесся по поляне. «Воистину грядут тяжелые времена!» «Ну что, чуваки?» «Могу вас обрадовать. Мы в жопе!» Кельель, только что вернувшийся в свое жилище и взявшийся за кристалл, с помощью которого наблюдал за жизнью сумеречных эльфов, едва не выронил магический артефакт из рук. Слова, изрекаемые Азриэлем, хоть и подошли бы скорее орку, из лексикона которых и были, вне всякого сомнения, позаимствованы, но смысл в них вкладываемый подозрительно напоминал недавние речи самого древнего волшебника, в которых он призывал свой клан во всем поддерживать князя и в случае чего покарать отступников. Хотя это было сказано дипломатическим языком, его просьбу, вероятно, исполнят все, или несогласным придется как минимум покинуть род во избежание чего-то худшего. «Сам знаю», — вздохнул шаман. «Ты лучше скажи, делать-то нам что?» Семен, присутствующий в той же комнате и, казалось, занятый исключительно жонглированием двумя метательными ножами, промолчал. Только клинки резко увеличили скорость полета. Серого с ними не было, видно, он был чем-то занят. 5000-летний некромант серьезно озадачился. Если пророк не самый, к слову, бесталанный, пусть даже его дар временно подпорчен проклятием от высшей сущности, спрашивает обычного воина о будущем, вывод напрашивается сам собой. У них там в пустыне крупные неприятности. Снова. И, пожалуй, масштабом побольше, чем армия в пару тысяч налетчиков. Но спешный поиск, к его удивлению, не выявил никаких признаков глобального катаклизма. Все обитатели пещеры были относительно живы и здоровы, если не считать эльфийки, еще не полностью оправившейся от пребывания в плену и устранения последствий неволи. В недоумении архимаг вернулся к беседе шамана и воинов. «Повезло тебе, могли снова убить», — вздохнул Михаэль. «Нет», — не согласился Зриэль, завороженно наблюдая за полетом кинжалов, которые мелькали так быстро, что почти сливались в сверкающее колесо. «У этого купца не было против меня ни шанса. Даже если бы это он был в броне и с оружием, а в моих руках оказался лишь нож, которым последние лет 10 резали исключительно колбасу, а потом столько же времени и не точили». «Все равно», — настаивал на своем шаман, — «сумасшедшие опасны. Опаснее только те, кто хранит свое сознание в полной ясности, но полностью подчинил разум одной цели — поквитаться с нами за все». «А таких, как оказалось, немало, поэтому с твоей оценкой ситуации соглашусь. Разве что слегка ее расширю добавлением емкого эпитета в полной». «Ну почему они нас так резко возненавидели?» — вздохнул воин, отвлекшийся от молча жонглирующего кинжалами Семена. «Мы же их спасли и даже добычу орков владельцам вернули. Частично. Конечно, самые компактные и ценные вещи потерялись. Ну и остального добра, вроде пары бочек медных монет, ковров, тканей, храмовых подсвечников и прочей дребедени, хватит, чтобы возместить как минимум половину ущерба». «Пятую часть в лучшем случае», — поправил его шиноби, в очередной раз поймав оружие и снова отправляя его в полет. «Даже если мы вернули бы все, это не сильно нам помогло бы». Такова участь героя, который не озаботился грамотной пиар-компанией, вздохнул шаман. «На него навесят всех собак и превратят в козла отпущения за то, что вообще допустил подобный момент, когда чье-то там благополучие или сама жизнь висела на волоске. Ты взгляни на ситуацию глазами горожан. С их точки зрения мы попросту ждали, когда эти чертовы орки оберут людей как липку, а потом перехватили этих бритых зеленых горилл и изничтожили как тараканов, присвоив добычу. Юридически не подкопаешься, но фактически теперь все, кто потерял в битве и грабеже родных, близких или имущества, винят в своих бедах знакомые тебе ушастые морды. Нет, если бы мы просто отсиделись в пещере, нам бы завидовали, и на этом все. Но ведь наше долбанное великое колдунство уничтожило вражескую армию едва ли не в полном составе и сделало это после того, как орки устроили людям сеанс кровопускания, но никак не до. Не надо быть гением, чтобы сообразить, пусть и это, как говорят вылезшие не пойми из каких щелей барды, облако зеленой смерти на подступавшей к городу войска, и штурма не было бы. Шаманы, даже отбив атаку, увели бы воинов отсюда и зареклись возвращаться. Теперь же в глазах горожан мы зло куда больше, чем сородичи покойного Крырга. Те-то что? Разбойники и только. Их, пусть и не таких клыкастых, везде знают и ставят примерно в один ряд со стихийными бедствиями и мором. Лучше с ними не встречаться. Но если не повезло, то это судьба такая. А мы, блин, интриганы ушастые, хапуги бессмертные, самки-собаки дивные. Ну, список сам продолжишь. «Но мы же не могли их остановить раньше», — — возразил ему воин. «Ты сам без Келиэля это облако трансмутировал бы неделю-другую. За такой срок орки вполне могли бы удрать едва ли не в другое полушарие. Да и заложница у них была». «Еще добавь, что без помощи архимага Мих просто бы не догнал марширующую армию, спешащую к кораблям, оставленным в малозаметной бухточке на берегу моря», — сплюнул на камни Семен. «Но это знаешь ты, это знаю я. А вот сломленный горем и озлобленный на весь белый свет человек, вроде самоубийцы-купца, пытавшегося тебе зарезать, такую простую вещь не поймет и понимать не захочет. Да и те главнокомандующие, что с армией царства сюда спешно прибыли, от него не сильно отличаются. Наш ручной гипнург сумел обойти ментальную защиту нескольких из них, и вот что я тебе скажу. Если бы эти вояки не считали возможным, что мы потравим своей жуткой магией их войско, нас всех бы уже судили за сговор с орками, военно-полевым судом, с вынесением приговора заочно и исполнением оного без предоставления подсудимым последнего слова». «Бред!» — охнула Зриэль. «Бред!» — согласился с ним шаман. «Но знати на своих землях не нужен сильный и влиятельный анклав чужой расы, не подчиняющийся законам государства. Сейчас их держит лишь страх разделить участь орков, но некоторые горячие головы все же призывают начать маленький, целенаправленный геноцид. К примеру, предводитель тех горсала, что высокопарно именуют себя боевыми магами, считает, что без многодневного ритуала облако хлора не вызвать, а потому стоит прижать эльфов к ногтю. И с ним многие соглашаются». «Так почему нас еще не атакуют?» – удивился Зриэль. «Эти толстячки хоть и выглядят забавно, но колдовать умеют на довольно неплохом уровне. Кстати, а почему они все поголовно такие туши? Мы же в пустыне, тут быть жирным и, соответственно, потеть просто нерационально». «Ищут в справочниках, что за дрянь мы применили и как от нее защититься», — пожал плечами Шиноби. «Может, кстати, и найдут. История масштабных конфликтов знает много волшебных фокусов стратегических калибров. Почитал я тут историческую литературу. Здесь, стертым с лица земли городом, никого не удивишь. Подобное случается с пугающей периодичностью. То гномов в шахтах рукотворным землетрясением засыплет, то остров какой внезапно под воду с концами уйдет. А уж магические эпидемии с массовым поднятием нежити или прорывы демонов так вообще раз в 100 лет добывают. Мы, конечно, газовой атакой всех сильно удивили, но никого не шокировали. Обычно тех, кто может пустить в дело подобные заклятия, знают и не трогают. Во избежание колдовских плюх архимаги и верховные жрецы при необходимости отвешивают щедрой ладонью. Разница с земными ОМП только в том, что дезактивацию после применения магических аналогов тактических боеприпасов обычно проводить не надо, само рассасывается. А насчет телосложения, тут все просто. Магия подобия, ориентированная на управление водой. Об этом в учебниках, что Асазор притащил, написано». «Угу», — подтвердил Семен. «Тавматургия». Потом подумал и добавил. «Однако...» «Поясни», — попросил воин. «Что это травматургия?» «Не травма, а тавма», — поправил друга Шиноби. «Способность творить чудеса, если буквально». «В пустыне мало воды, так?» — начал подробное объяснение вместо Семена Михаэль. «А она нужна. И сильно. Собственно, пока чародей не способен наполнить пустую флягу в здешних краях, его в лучшем случае за бестолкового ученика держат. Конденсировать тут влагу из воздуха – куда более сложная задача по сравнению, скажем, с привычным нам климатом, не говоря уже о море. Но местные волшебники отыскали способ овладеть гидромантией даже в таком сухом регионе. Подобное притягивает подобное. Вода, насыщенная магией, притягивает к себе атмосферную воду. А какая жидкость лидирует по совокупному объему в организме?» «Кровь!» Ни на секунду не задумываясь, ответила Зриэль, видимо, не пропускавший мимо ушей уроки бывшей жрицы Лос. «Именно!» — согласился шаман. Чем больше ее в жилах волшебника, тем лучше он колдует таким способом, да и другими тоже. В этих краях ритуальную магию, основанную на жертвоприношениях, а также некромантию и ряд смежных дисциплин весьма уважают. Вспомни рассказ Асазора про советника, мага смерти. Здесь это направление магии вполне обычно, и проводить гонения на практикующих его и в голову никому не придет. Непопулярно оно последние годы, что да, то да, но любой здешний кудесник при необходимости сумеет проклясть обидчика или поднять его из могилы. А как сделать так, чтобы у чародея был большой запас собственной крови? «Заставить его располнеть», — кивнул воин. «Ясно. Все вполне логично. Но что нам с общей ситуацией делать-то?» «Дождаться Келиеля с измененными дроу, после чего собрать все ценное и драпать. Помнится, нам официально принадлежит очищенный от культистов храм и долина рядом с ним. Думаю, настала пора обживать владение. Рядом с городом людей, нашей маленькой эльфийской колонии, в ближайшее время может стать очень неуютно». «Действительно», — задумался архимаг, — «что-то я затянул с их трансформацией. Надо сегодня же заняться. Или, может, сначала добавить к ним бывшую жрицу Лос, чтобы два раза не возиться?» «А в открытой со всех сторон пустыне нам, думаешь, будет легче?» — скептически хмыкнул Семен. «А в пустыне наладить снабжение армии, способной, по мнению местных генералов, разобраться с отрядом эльфов, поддерживаемым неизвестными, но могущественными магами, дело архисложное и рискованное», — возразил ему Азриэль. «Пара удачных налетов на караваны с водой, и все войска, ну, или, во всяком случае, большую часть, можно отпевать». «Как же в таком случае орки провели через пески такую ораву?» — удивился Семен. «Или ты думаешь, они жары боятся меньше, чем люди?» «А они готовились хорошо», — ответил ему шаман. «Среди нашей добычи видел громадное зеркало из темной бронзы, габаритами примерно 2 на 3 метра». «Угу», — кивнул эльф. «Я еще удивился, чего это ты его вместе с остальным хламом погорельцам не отдал?» «Да потому что артефакт это», — пояснил шаман. Хотя я это не сразу понял, хорошо Кайлана подсказала, они такие штуки в жреческой школе проходили. Портал это, но не обычный пространственный, а специализированный для открытия на другие планы. Если точнее, этот артефакт открывает окно куда-то на план воды. Не знаю, где орки такую редкость раздобыли, но он помимо призыва водяных элементалей способен служить неиссякаемым источником. Продукт, правда, из него льется скорее соленый, чем пресный. Но уж отделить лишние примеси – дело не такое уж и сложное. И решаемое простейшей алхимической реакцией была бы мана. А учитывая наличие у нас милорнов, мана будет всегда. В общем, благодаря этой находке мы сможем соорудить на новом месте неплохую инфраструктуру». «Ватер-клозет, душ и джакузи!» – поднял бровь Семен. «Теплицы, поля, огороды», — хмыкнула Зриэль. «Я правильно понимаю, вода будет поступать через отверстие, по ширине, совпадающее с размерами зеркала. А с каким напором?» «Минус 5 сантиметров на раму», — уточнил Михаэль. «А вот с давлением там не очень. Собственно, артефакт проникновения простой воды через себя допускать не должен. Но шаманы его слегка доработали, и теперь при активации в минуту пара кубических метров вроде бы набегает». «Все равно здорово», — решил Шиноби. «По крайней мере, пока наши грандиозные планы на терраформинг не начнут осуществляться, будет чем за... лицо умыть. Кайлана молодец, что разглядела в этом антиквариате такую полезную штуковину. Надо бы ее премировать. Вот только чем?» «Я ей это уже предлагал», — хмыкнул шаман. «Знаешь, чего она попросила?» «Не перекрашивать ее в светлую, причем готова доплатить за это. Собой». «И как?» — подался вперед Семен. «Как-как? Отказался. Лика узнает, прибьет. Не меня, так ее. А лучше обоих. И вообще, ее местные маги видели, так что прятать от людей поздно. Пускай как хочет ходит, негра ушастая. А ты чего так оживился?» «Ну...» Явно попытался придумать какую-то изощренную ложь Шиноби, но на полпути понял, что его слова будут выглядеть неубедительно. «Шура в нашей библиотеке раскопала книжку о брачных обычаях эльфов. Оказывается, многоженство у них дело редкое, но временами случается». «Ты больной?» — выкатил на него глаза Азриэль. «Да ты хоть представляешь, какая это куча проблем, больше одной женщины в твоем жилище? Да это ж такой клубок сплетен, слухов, капризов, взаимных симпатий, антипатий и интриг на пустом месте образуется, что лучше головой об косяк». «А ты откуда знаешь?» — прищурился шаман. «Гаремы же вроде бы еще когда указом ЦК запретили». «Сверху много чего запрещали», — фыркнул воин. «В том числе рынок, секс и алкоголь. Но торговля ни вторым, ни третьим на местах никуда и никогда не исчезала, не говоря уже о личном использовании. А вообще, в моем селе эту бумажку обошли просто, назначили младших жен любовницами и все дела. А уж знакомы они там, не знакомы. И вообще, может, это во мне генетическая память предков говорит». «Учитывая, что твое родное ДНК на земле вместе со старым телом осталось, вряд ли», — усмехнулся шаман. «Но с авторитетным мнением, пожалуй, соглашусь». «Ничего вы не понимаете в колбасных обрезках», — мечтательно вздохнул Семен. «Я, может, всю жизнь мечтал в своей семье иметь гармонию. Одну светлую, вторую темную». «Диагноз однозначен. Кобель», — констатировал с улыбкой Азриэль, и все три эльфа весело рассмеялись. Архимаг не стал откладывать трансформацию дроу в долгий ящик и, позабыв про жрицу, провел ритуал. Пережили его почти все. С началом изменений в одном из помещений его жилища взвыли от чудовищной, невозможной боли 45 эльфов обоего пола. Их тела перестраивались под воздействием меняющейся энергетики и сигнализировали о том, что им очень и очень плохо, а сознание упрямо отказывалось покидать несчастных. Абсолютно немелодичные животные звуки, исполненные страшной муки, подошли бы скорее стае нежити, но никак не живым существам. Услышав обыватель, ему бы снились кошмары до конца жизни, а может и сердце бы не выдержало. К концу ритуала, правда, интенсивность воя значительно упала. Большинство просто надорвали голосовые связки, а некоторые умерли, не выдержав болевого шока. Впрочем, парочку таких неженок, у которых процесс трансформации почти закончился, Келиэль вернул к жизни, удержав душу и срастив разорвавшуюся сердечную мышцу. А тех, кто остановился на половине и меньше, не стал возвращать. «Если среди них и так будет дроу, почему бы и не найтись и парочки тех, у кого в предках были темные создания?» — решил для себя он. «Но таких не должно быть слишком много. В конце концов, полукровок не любят в любом народе. Да и возиться лень. И так их втрое больше осталось, чем все имеющееся на данный момент население расы сумеречных эльфов. 38 неофитов, у которых проблемы с головой. Ох, и намучаются они с ними. Ладно, при помощи мозга справятся. Особенно, если я им сейчас воспоминания об этом ритуале сотру». Архимаг передал бесчувственные тушки бывших дроу Михаэлю и с ясным осознанием того, что в ближайшее время в пещере будет весело, отправился заниматься раскрутившейся интригой. А то князь уже проявлял первые признаки нетерпения в виде допросов под заклятиями правды своего ближайшего окружения. Пока ничего серьезнее парочки адюльтеров и мелкого казнократства не выявил, но это только потому, что большинство аристократов, особенно самых знатных, без официального обвинения сканировать было нельзя. Келиэль, впрочем, решил действовать не менее прямолинейно. Пользуясь своим высоким положением среди эльфийских волшебников, он просто обходил всех что-то стоящих чародеев и расспрашивал, что они знают о текущем положении дел, ибо без магической поддержки, причем весьма существенной, правитель леса способен был лично уничтожить небольшую армию. Отказать ему в беседе было сложно, соврать тем более. Единственным выходом было молчать. Но тех, кто пытался прикинуться немым или играл словами, говоря много и не сказав по сути ничего, архимаг демонстративно заносил в отдельный список. Его легендарная пунктуальность в деле уничтожения врагов развязывала некоторым языки, которые, впрочем, ничего серьезного не сообщали. Так, слухи, салонные разговоры, кружки любителей критики правящей династии. Последние, кстати, были наименее опасны, так как традиционно не таились, были взяты на заметку соответствующими структурами и не собирались переходить к активным действиям. Во всяком случае, пока в борьбе за власть не определится лидер, которого можно сначала поддержать, ну а потом... Потом будет потом. Но кое-кто продолжал скрывать свои мысли и чувства от Келиэля. И, скорее всего, в ближайшем будущем эти маги рассчитывали навеки избавить мир от присутствия своего древнего собрата. «Так-так-так», — бормотал 5000-летний эльф, сводя в своем жилище собранную информацию в единый свиток, который затем собирался как следует проанализировать, и, может быть, не в одиночку. Протоклис, который когда-то и подал своему другу идею о подобном способе расположения полученных сведений, в интригах разбирался, если и хуже, то не намного. Так, род Хрустального ручья, семеро ничего не знают, трое краем уха что-то слышали, один молчит. И кто же это у нас? Не как чародей, а как аристократ. С полки моментально слетел справочник по геральдике и ткнулся в руку волшебнику. «Странно», — озадачился Келиэль. «Ни сын, ни брат, ни дядя, и даже не близкий родственник главы рода. На что он рассчитывает в случае переворота? Не на полное же истребление семьи? Может, бастард чей-нибудь? Эх, проверять долго. Ладно, оставим пока. Идем дальше. Род острой травы. Ну, этих можно в полном составе пропустить. Эти вояки в столичном гарнизоне через одного служат. Им резона предавать нет. Да и клятвы жизнью многие давали. Род золотого лепестка. А с этими возни будет много. Живут торговлей, а значит, готовы рискнуть за хороший куш». Спустя полутора дня корпения над бумагами, архимаг оторвался от нудного, но важного занятия и растерянно уставился в потолок. «Ничего не понимаю», — пробормотал он. «В доброй половине кланов есть волшебники, которые не сказали мне ничего или отделались общими фразами. Но из них способен претендовать, пусть даже теоретически, на место глав своих семей едва ли не один из десяти. Зачем им переворот? Что происходит?» Сплюнув в горящий камин и полюбовавшись изменением цвета пламени с красного на белый, древний волшебник решил немного передохнуть и перенесся в пустыню. Там его встретили пустые коридоры пещеры и многочисленные ловушки, часть которых проще было разрядить на себя, чем обмануть. Хозяева покинули свое жилище.